Глава третья. Кристина. «Он такой ангелочек!» — лопочет моя дочь по дороге домой. «Ты о ком?» «О дяде-дьяволе!» Умилительно визжит малая, шлепая огромными мужскими шлепанцами по траве. «Пожалуйста, не говори «дьявол», это очень плохое слово, а у соседа есть имя». «Хуже, чем блин?» Моя почемучка пытается докопаться до истины. «Намного хуже», — отвечаю честно. Всегда стараюсь разговаривать с ней откровенно, объяснять суть вещей. Уж слишком она у меня любознательная, и если я не отвечу, то какой-нибудь доброход постарается загадить ей мозг. «А какое у него имя?» — терроризирует меня Ариша. «Егор. Нашего соседа зовут дядя Егор». На слове «дядя» мой голос обрывается, срываясь в бездну. Не могу поверить, что короткая история непростого знакомства с Романом привела к таким тяжелым последствиям. Породниться с самим Вороновым врагу бы не пожелала. А уж сама новость об отцовстве свела меня с ума, выбив из жизненной колеи. Получается, все эти годы я наглым образом обманывала мужа, его родню, лгала, глядя в глаза, что Арина похожа на бабушку. Боже, стоп! Меня тоже надули наглым образом. Я тоже жертва. Я была на 100% уверена, что ничего у нас тогда не было с Ромой, и ребенок мой от Влада. Малышкин женился на мне-то из-за беременности, как только вернулся из армии, сразу же повел меня в ЗАГС. Роман, как ты мог? Ну, конечно, Рома такой же лжец, как его брат. Они ведь с ним одной крови. Бросаю взгляд на свою дочь, ищу в ней черты Вороновых. К моему облегчению не нахожу. На дядю она совсем не похожа, а лица Ромы я не помню. Зато сейчас Аришка немного похожа на пугало. Длинная желтовато-горчичная мужская рубашка, закрепленная мужским поясом на талии, болтается из стороны в сторону при ходьбе. Явно кто-то постарался проделать в поясе дополнительную дырку, чтобы Аришкиным габаритам подошло. Волосы высохли так, как высохли, никто не удосужился их выпрямить. Поэтому светлые мягкие волосенки закудрявились, как попало, и в некоторых местах напоминают слежавшуюся шерсть. А еще дочь болтает руками, как жерновами мельницы, объясняя мне свою правду. «Но папа говорит, что мистер Икс — новый сосед?» — упрямо бурчит дочь. Ее слова об отце ставят меня в тупик. Что с ним делать? Как говорить и о чем? От неопределенности и неуверенности начинают дрожать руки. Вовремя я вспомнила о муже. Мы уже поднялись на крыльцо своего дома. Констатирую с грустью, что этот красивый светлый дом больше не наш. Влад его построил на свои деньги, вырученные от продажи лекарств, и оформил в свое время на мать. Дом не наш, хотя мы обе здесь прописаны. Надеюсь, супруг не посмеет выписать ребенка, даже если тест ДНК покажет, что он не отец. «О, боги!» — стану я. Сегодня на работе был очень тяжелый день, и я никак не ожидала, что вечер добьет меня окончательно, высосав жизненные соки, рассчитанные на всю оставшуюся неделю. А ведь сегодня всего лишь понедельник. А как жить дальше, я не знаю. «Мамуля, у тебя что-то болит?» — интересуется дочь, заглядывая мне в глаза. «Почему ты так решила? Все супер!» — вру я, рисую улыбку на лице. «Но ты сделала так! А-а-а!» — изображает меня. «Фух!» — машинально выдыхаю. «Вот, ты снова так сделала!» — вскрикивает дочь и начинает тарабанить в дверь ногами. «Милая, сегодня был тяжелый день, и попробуй стучать кулачком». Хмыкаю про себя. «Почему был? Разборки с мужем еще не закончены». «Сейчас я тебе массажик сделаю», — щебечет Арина, продолжая колошматить в дверь. «Господи!» — копаюсь в карманах. «Похоже, когда убегала из дома, ключи забыла. Сейчас позвоним папе». Набираю номер мужа. «Ты где?» Выпаливаю, едва слышу «Алло». «Уехал по делам». «Когда вернешься?» Я ключи забыла, и мы с дочкой стоим под дверью. На улице ночь. Конец августа. Днем было жарко, а сейчас уже прохладно. Осень приближается. Дело в том, что я очень далеко. Вернусь через пару дней. В смысле? В коромысле. Я вызову МЧС и вскрою эту чертову дверь. Не привлекай внимания к скандалу, иначе мне придется озвучить много неприглядных вещей. Ты мне угрожаешь? Твоя дочь стоит на улице. Не моя. Ты что несешь? Едва владею собой, чтобы не закричать, не испугать Арину, которая уже целует дверь губами и шепчет: «Сим-сим, откройся!» Я уже 4 года как знаю, что не являюсь отцом твоей дочери. Моя мать мне мозги вправила, объяснив, что у мужчины с темными глазами, волосами и смуглой кожей не могла родиться блондинка. Я блондинка! Я сделал тест ДНК. Арина не моя. Огорашивает новостью. Как так-то? Не могу поверить в его слова. Влад ни разу не показал, что знает такое. Наоборот, он самозабвенно заботился о дочери. Души в ней не чаял. Крутую аферу ты провернула, малышкина. Кстати, верни-ка мне мою фамилию. Она и моя. Зачем-то встаю в позу. Нет уж, Ворожейкина. Носи сама свою дурацкую фамилию. Не хочу иметь ничего общего с лгуньей и изменщицей. Влад, все не так. Я расскажу, как это было. Только домой вернись сейчас. Теряюсь, не знаю, как защищаться, когда ребенок рядом и как губка впитывает каждое слово. Не могу я рассказать мужу о прошлом при дочери. Не могу. Ее детская психика сломается, услышав такое. У меня другие планы. А тебя я уже выслушал. Достаточно. Все и так понятно. Пока я в армии кирзовые сапоги топтал, ты на воле развлекалась. Влад тяжело дышит в трубку. Влад, давай отделайся уже от нее раз и навсегда. Эта лгунья 7 лет тебе морочила голову. Типа она забеременела, когда приезжала к тебе в армию 1-единственный раз. На заднем фоне слышу громкий женский голос. Любовница мужа заливисто смеется. «Марина, давай я сам буду решать, как и куда ее посылать», — отвечает грубо Влад. «Иди ко мне, мой сладкий. У меня для тебя сюрприз. Я беременна». «Уверена, что не от мужа. Он бесплодная пустышка. Дьявол не может иметь детей». Жар приливает к щекам. Болит каждая мышца тела, будто меня только что избили. Гулко бьется сердце. От боли я готова сознание потерять, но присутствие дочери удерживает на плаву. Телефон падает из рук и разбивается. С ужасом гляжу, как экран покрывается трещинами. Гаснет. Как и моя надежда на мирное урегулирование семейно-соседского конфликта. Все не так. Все было совсем не так. Я даже вспоминать не хочу тот ужас. Я пыталась несколько лет забыть его. «Мамочка, где мы будем спать? На крылечке?» спрашивает дрожащими губами Арина. «Я уже замерзла. У меня пальчики, как крабики». Вскидываюсь. Смотрю через забор на окно, горящее на 3-м этаже соседского особняка. «Дьявол! Ты во всем виноват, и твоя жена, и твой брат!» Прикусывая губу, беру дочь за холодную руку и веду к дырке в заборе.